Как ты можешь знать? Призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. То есть народ, вот в смысле Божьей истины, это те люди, которые живут более-менее благочестиво. Народ. Вы знаете, что сегодня на земле есть люди, которые потеряли человеческий облик. Когда часто посмотрю, молодежь сидит и жует звачку. Чау, чау, чау, чау. Говорю, чистые парнокопытные животные, живущие жвачку. Да кто бы там не принес. Но мы не животные. Мы не животные. Кто бы не принес. Приведите вы с Америки корову, она будет корова. Вы видите в Белоруссию корову, она будет корова. А человек должен быть человеком и там, и здесь. Вот просто мы не замечаем иногда, как дьявол смеется. Как дьявол смеется над людьми. Помню такое заблуждение в учении. Это не где-то, а у нас в Беларуси, там где-то под Ракитным. Когда кто-то привез учение, дошли до того, что ты будешь собачка, ты будешь зайчик, ты будешь лисичка. И в собрании становятся и гавкают. И на полном серьезе. До сегодняшнего дня их никто не переубедил. Но тут для них норм. Почему? Потому что значит, Иисус дал Петру новое имя. Они тоже новые имена дают. Но дают имена животных. Это ж насмешка дьявола над человеком. Это ж насмешка. Библию держат в руках. Но правда пророчествуют. Говорят, открой. По слову прошу, открой 29 главу Евангелия от Матфея, такой-то, такой-то стих. Открывай, а там еще 28, скажи, это ангел-шутник попался, давай другое. Вот, и все. Вот так вот, я просто очень хочу, чтобы мы как люди держались хотя бы человеческого достоинства. Дьявол все делает, чтобы изуродовать человека, посмеяться над ним. И если вникать, можно примеров привести очень много. Вы знаете, когда сегодня даже пробуждением считают, когда падают, хохочут, потом мяукают, кукарекают, а то говорит, а Дух Святой делает. Ну какая чушь все-таки. Дух Святой будет кукарекать. Но вы думаете, что говорите, или не думаете? И вы знаете, люди подхватывают. Вот, наверное, настолько хочется посмеяться сильно, ну, что не знаю. Ну, вплоть до глупости хватают и считают эту норму. Это святой смех и так далее, и так далее, и так далее. Мы тоже сегодня смеемся, мы улыбаемся, правда? Ну, мы ж люди, у нас есть эмоции, мы их выражаем как-то. Если мы смеемся, иногда смешные бываем. Если глядеть с позиции Божьей, смешно иногда, как мы проповедуем, как мы говорим, ну да, смешно бывает. Но мы же, то нормальные люди. Мы же умеем выражать свои эмоции. Поэтому очень хочется, чтобы в действительности мы и были чем помилованным народом. Людьми помилованными. Мы были некогда вообще не народ. А теперь народ Божий. Некогда не помилованный, а ныне помилованный. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Тоже вот такой интересный стих. И полный смысла, для чего надо провождать добродетельную жизнь между язычниками. Они же злословят за это. Почему они злословят? Не потому, что они не понимают. Но просто им неприятно с вами быть. Что вы не делаете того, что они делают. В всяком народе и у неверующих людей есть моральные принципы. И они не просто ничего не понимают. Они понимают. Им присуще нарушать эти законы. А вы сидите, один не нарушаете, им неудобно с вами. И начинают вас злословить. святой, а такой щекой, а вообще, начинает выдумывать лишь бы что. Но Священное Писание говорит, что вы не должны отступать от той линии, которую вы выдерживаете по Писанию. Потому что однажды придет день посещения для них, у них откроются глаза, и они поменяют свое мнение и скажут совсем по-другому о вас. Я встречал такие случаи, когда и злословили, и кричали, а после покаялся, совсем другое мнение. Вот, а правду, что я говорю, не сбить с пути. И это оказывает влияние. Мы тут думаем, что иногда, когда мы угодим кому-то грех делающий, мы авторитет заработаем себе в глазах его. Нет, никогда. Мы только тогда будем иметь авторитет настоящий, когда мы не зависим от того, что о нас говорят, что о нас думают, как к нам относятся, мы выдержим ту христианскую линию. И тогда у людей меняется мнение, открываются глаза. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Смотрите, две основные линии, для чего нужно начальство и правительство. И сегодня я не раз об этом говорил. Пусть даже самое плохое, на наш взгляд, правительство, но снимите вы их с места, уберите вы ту же самую милицию, уберите то же самое ГАИ, вы увидите, какой будет хаос. Да, они часто переступают моральные законы. Их часто самих судить надо. Но, тем не менее, попробуйте убрать эти структуры, силовые и так далее. Это будет хаос, и ничего больше не будет. Поэтому Библия говорит, все-таки, как бы вы ни думали, как бы вы ни говорили, но если это не противоречит Писанию, говорит, давайте отдавайте должное всякому. Помните, кому говорит оброк, оброк, кому честь, честь, кому страх, страх, и так далее, и так далее. Конечно, если уже вмешивается то же самое правительство в наши церковные дела, если они будут учить нас пить или еще что-то делать, ну, конечно, мы на это не пойдем никогда. Но мы хорошо понимаем, что есть те пункты, есть те границы, где имеет полное право требовать, как жители данного государства. Мы бы, наверное, сами не раз разбились бы, если бы нас ГАИ не останавливало, да? Ну да, и это нормально. Ну ненормально, когда цепляются неизвестно за что, а то, что контролируют, нормально. Царю ли? Говорит, для Господа. Почему для Господа? Потому что Богу надо сохранить людей, чтобы они могли жить спокойно, чтобы могли ждать дня своего покаяния, которое Бог им даст. Для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Вот, по сути дела, чем они должны заниматься. И вот такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Потому что, в конце концов, человек, который делает доброе и не поддается на какие провокации, он останется прав. И человек, который с него издевается, его будет судить совесть, в конце концов. Вы не думайте, что люди могут что-то выбросить из памяти своей. Она нет-нет и выйдет. Я помню когда-то в свое время такой простой пример. Впоследствии я, конечно, только с одним из руководящих работников встретился. Но это было где-то, не помню, какой год был, когда я был на Сахалине. И как раз там Бог однажды стал говорить. И сказал о том, что думают. После меня штрафовали несколько раз, хотя я не говорю, что я очень сильно пострадал, я-то совсем не говорю. Но было такое время, Продерутся лишь бы за что? И штраф. Потом дали 3 штрафа и сказали, вот еще 1 штраф, будем заводить уголовное дело. Но там началась перестройка. И Бог однажды сказал, говорит, соберутся посадить и не успеют. Я думал, ну как не успеют? Это же такая была мощная машина, что ее никто не думал разваливать, и что она никогда не развалится. Но так оно и было в самом деле. Это все спустили на тормозах, потом перестали вообще обращать внимание, и так далее, и так далее. Напомню, одна из тех такая была женщина, ну как сказать, вот любила зацепить, как-то ядовитая, как говорят. Но ты ядовитая, я не имею в виду, как змея, но вот такое слово есть у нас. И потом однажды, наверное, когда уже где-то 96-й год был, и она во сне подходит и говорит, Николай, говорит, ну ты извини меня, что я так поступала. Ты, говорит, знаешь, какое было время. И я понял одно, что таки совесть есть у человека. Тогда за кусок хлеба они готовы были сделать все. Помню, когда-то один из руководящих работников сказал так, я, говорит, все понимаю, что вы правы, что с вами поступать несправедливо, но я за вас не хочу терять кусок хлеба. Ну, до свидания. Понимаете? Все-таки, почему я говорю вот эти слова? Вот я только что прочитал, что в день посещения они прославят Бога и поменяют мнение, если видели с вашей стороны добрые дела, а если не видели, то что тогда менять? Да даже менять-то нечего. Поэтому... И вот такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. А вот 16 стих, я на нем остановлюсь особо. Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Вот на этом надо остановиться. Мы свободные люди. У нас есть свободная воля. Когда мы делаем выбор, какой дорогой пойти, правда, кто-то на нас оказывает свое давление или привлекает наше внимание. Это как раз и есть то, через что мы склоняемся куда-то. Но мы свободные, мы имеем право выбирать. И он говорит так, Петр, как свободные, вот делайте все то, вот, что перечислено. И говорит так, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. В чем сущность вот этого стиха? Мы все хорошо понимаем, что хорошо и что плохо. И что Маяковский писал, и сказала кроха, что такое хорошо, что такое плохо. И нет человека, который вообще-то не понимал, что плохо, а что хорошо. Но можно делать хорошо от сердца, как для Господа. А можно ненавидеть, и чтобы скрыть свое состояние, а тоже делать добро, как свободные. И в этом большая разница. Делать доброе, как раб Божий, и делать доброе, чтобы зло свое скрыть. Это не одно и то же. Вы говорите, свободные. Но не употребляйте свою свободу, чтобы прикрыть свое зло. Ненавидит человека. Ай-яй-яй, сестричка, а как я рада, что я тебя встретила. А внутри говорит, я бы тебе загрызла бы. То вот, вот эта свобода, мы могли сказать, я тебе знать не хочу. Это было плохо, но правда. Но хотя бы человек подумал бы, а что ж ты ко мне имеешь? А когда вот так вот то-то-то-то-то, и человек думает, что все хорошо, а в самом деле ничего там хорошего и нету. Вот человек употребил свободу для прикрытия зла. А для Бога ценно, когда мы это делаем, как рабы Божии. То есть чисто, открыто. Почему я не один раз напоминал, еще раз сегодня напомню. Есть 2 понятия в Библии. Очень важные и ценные для нас. Праведник и святой. В некотором смысле слова. Это синонимы. Заменяешь одно другое. Но если вникнуть более глубоко, это не одно и то же. Праведник – это человек, который поступает так, как надо поступать. А внутри он может быть совершенно не согласен с этим. Ну, знаешь, что так написано, и он так делает. А святой, он не только поступает так, как надо, но он внутри сердца радуется, что ему так надо поступить. Это святой. Хотя святой – это и праведник одновременно. Но когда мы говорим «святой», то это слово вмещает в себя и наружное наше поведение, христианское по слову, и полное согласие внутри. Если мы хотим кому-то за оскорбление хорошо ответить и говорим: «Благодарю Бога, что я уже верующий, а так ты узнал бы, что есть я. Это праведник, но еще не святой». Он сделал бы совсем по-другому. Вот почему иногда Бог, когда проверяет нас, когда мы не знаем, как поступить, а Он молчит. Говорит: если я скажу, то ты точно поступишь так, как надо. А теперь поступи так, как сердце твое подсказывает. И ты тогда будешь знать, какой ты есть. И мы хотим: Господи, скажи, ну скажи, ну скажи. А Господь говорит: а ты 30 лет училась, уже давно это прошло. Давай сделай сама. И тогда ты будешь знать, кто ты есть. И не будешь переоценивать, или мерку не будешь иметь неверу. Ты будешь понимать все то, что есть. Вы понимаете, когда мы не знающи делаем то, что надо делать, это сердце наше делает. Когда мы знающи делаем то, что надо, голова. А вы знаете, что между головой и сердцем очень часто бывает конфликт. Голова говорит так, а сердце говорит: это так, то так, но надо понимать, что тут написано. И так выкрутим свою пользу, что даже и не подумаешь. Да? Мы умеем оправдываться. Я, помните, тоже напоминал вам, наверное, не один раз. Едет брат на красный свет. Ему говорят: куда ты идешь на красный? Он говорит: а он не совсем красный. Он говорит: это ж надо так выкрутиться. А он говорит: а он не совсем красный. Ну надо же догадаться. Мгновенно сообразил. Но вы понимаете, насколько природа человеческая способна выйти, кажется, с таких обвинений серьезных. И вот выскользнуть вот так вот и все, пошел. А он не совсем красный. Он имел в виду, что была пустая улица. Но все равно останавливается на красный свет. Но он проехал, потому что помех нигде не было. Но красный есть красный, а он кого-то не совсем красный. Поэтому мы, как люди, мы умеем иногда выйти сухими из воды. Но не перед Богом. Но не перед Богом. Всех почитайте. Братство любите. Бога бойтесь. Царя чтите. Это идет коротко, ясно и конкретно. Братство любите. Говорит: а что их любить? Он там вот то-то, там то-то, а там то. И некого любить. Остался один человек, которого можно любить, но другого похожего нету. И потому не с кем пообщаться. Пройдет кругом, некого любить. Вот его одного можно, но все остальные негодны, потому его не любят. Братство любите таким, как оно есть. Мы не можем быть другими, чем мы есть. Ну как я могу быть сегодня другим, когда я такой? Может быть, я завтра поменяюсь? Может, вы завтра поменяетесь? Но сегодня вы такие, какие есть. Со своим мышлением, со своими странностями, со своими преимуществами и минусами. И когда мы любим друг друга, то мы тогда помогаем друг другу избавиться от наших же минусов. А если нет этой любви, тогда руки опускаются. Понимаете, это серьезный вопрос. Вот это любите, но как-то вскользь брошено. Но это атмосфера. И в атмосфере ожесточения трудно расти духовным возрастом. В атмосфере какой-то ненависти, невосприятия одного другим трудно расти. Хотя любовь не значит закрыть глаза на все. А то и скажет, и обличит, и в то же самое время поступит так, как надо, и так далее, и так далее. Всех почитайте. Вот трудно почитать, да. Говорит: посмиренно мудрые, почитайте один другого высшим себя. Да как его почитать, когда он моей пяты не стоит? Говорит: я больше забыл, чем он знает. Его почитать надо. Ну как его почитать? Ну никак нельзя. А слово Бога говорит: всех почитайте. Оказывается, все-таки надо иметь сердце такое. всех почитается. Почитайте почему? Потому что Божьи. Какие бы ни были Божьи. И Христос за всех умер. Вот ценность. Именно то, что делает человека ценным. Всех почитайте. Братство любите. Бога бойтесь. Царя чтите. Слуги. Со всяким страхом. Мы сегодня не делали перерыва, да? Ну, мы еще минут 10, наверное, будем кончать, чтобы вы успели на автобусы. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу. Если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Только не путайте, что-то приятно Богу, чтобы люди страдали. Смысл вот в чем заключается. Что если мы исполняем слово, потому что не хотим Бога огорчить, и не выходим из себя даже тогда, когда нас обижают, мы держимся на определенном уровне нужном, то это приятно Богу. То человек, который знает слово Господне, который любит его, не идет ни на какие компромиссы. Несмотря на то, что страдает, но тем не менее не обращается к козлу. Вы знаете, что одно дело служить Богу или кому-то, когда все хорошо, а другое дело, когда на тебе клевещут, когда делают зло и вред, а ты все равно отстаиваешь свою позицию. Это две разные вещи. Вы помните такую пословицу у миру, что друзья познаются в беде? Может быть, не совсем точный эквивалент. Может, между тем, что я прочитал, не совсем можно поставить знак равенства, но тем не менее, наша верность, наша любовь, наша привязанность друг к другу, она открывается в трудное время, а не тогда, когда хорошо. Вот почему Богу всегда были особенно ценные люди, которые служили Ему не только тогда, когда было хорошо, но и когда было, кажется, невыносимо. Это было Ему приятно. Если кто переносит скорби, помышляя о Боге, написано, страдая несправедливо. Вы знаете, несправедливость очень сильно ранит. Вы, наверное, это знаете. Даже заслуженное нами, и то неприятно отражается на нас. Но мы тогда хоть понимаем, что заработал. Но когда нас обвиняют или что-то делают несправедливо, это особенно трудно переносится. И в таких случаях многие люди теряют контроль. Выходят из себя. А почему они выходят? Или лучше сказать, почему из них что-то выходит? Потому что оно есть. Если бы его не было, оно бы не вышло. Но так человек был спокоен. Эти моральные силы было достаточно удержать это в себе. И причины не было это выносить на свет. То было все хорошо. Но когда он стал ослаблен несправедливым отношением, тогда то, что было внутри, оно получило возможность открыться и выйти на свет. Прости, сестра, это у меня нечаянно выскочило. Да, выскочило, выпрыгнуло по-русски. Оно потому выпрыгнуло, что оно там жило. Было не сердце, а хлев. Вот потому оно и выскочило. Вы поняли, о чем я говорю? Мы-то способны винить кого-то, кто нас заставил это сделать. Но написано прямо и ясно, из сердца исходит. И там длинный перечень, значит, оно было. Но было за крепкими дверями. А кто-то взял, протянул руку и открыл, крючок это снял. Открылись двери и выскочило. Кажется, ай-яй-яй-яй-яй, как он мог такое сделать? То не он сделал, а то, что выскочило. Потому что оно было. Нельзя выскочить тому, чего нету, и вы это хорошо знаете. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если делает добро и страдает, терпите, то это угодно Богу. Значит, Бог доволен, что его склоняют на зло, а он все равно делает добро. Он не то, что доволен, что вас бьют и вы страдаете, а доволен, что делаете добро, страдая. А ведь страдание... они очень часто многих людей губят. Они отказываются от своих идеалов, они отказываются от своей прежней точки зрения И я говорю, что в некоторых случаях это довольно нелегко сделать, чтобы отстоять. Иногда стоит вопрос жизни или смерти. Особенно, когда дело касается христианства, веры, там очень часто ставили вопрос. Или отказываешься от Бога, будешь жить, или расстреляем. Не откажусь, пулю в лоб. Значит, за тут дорогая цена платится. Дорогая цена. Поэтому, вот когда здесь почувствуются эти истины, то они для того даны нам, чтобы нам было за что держаться. Чтобы дьявол не принес мысли, что вот, что Бог сегодня торжествует, когда над тобой издеваются. Говорит, нет. Радости у Бога нет по этому поводу. И есть радость от того, что мы оправдываем его доверие. Он может похвалиться перед дьяволом. Вы помните, что дьявол клеветал на Иова? Бог хвалился им, говорил, нет такого на земле человека, как Иов. Справедливый, богобоязненный, удаляется от зла. Дьявол говорит, удаляется от зла. Ты его кругом оградил, его стада по всей земле распространяются. Возьми, забери все, тогда посмотрим. Ну и что было Богу делать? Иди, забери. Иди, забери. Он Савиян поднял, он ветер воздвиг, халдеи напали, верблюдей забрали. А потом еще в придачу за четыре угла был поднят дом, и все семейство погибло. Вы знаете, что Иов сказал? Ему когда доносили один за другим, удар за ударом, только не пережил, что одни стада угнали, приходит другой, и это угнали. И это угнали, а потом приходит и доносит, и вся твоя семья погибла, все дети твои, одна жена осталась. И тогда он сказал, Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. И говорит, ничего не произнес неразумно его устами своими. Ну, как говорит? О, говорит, стада. Кожа за кожу. А за жизнь человек отдаст все. Ну что ж, иди коснись его плоти, только душа его сбереги. И пришел и поразил его в лютой проказы. Вы помните? Там же, конечно, у него было много вопросов к Богу. За что, про что, и так далее, и так далее, и так далее. Но в конце концов, Бог воздал ему в несколько раз больше. За то, что он не постыжен был в нем. Вы понимаете, что мы бываем постыжены в ком-то. Если я что-то сделал такое постыдное, то через меня вся церковь будет постыжением. Потому что я ваш. И вы любой делаете что-то. И через вас будет вся церковь. Скажет, а это из той церкви сделали. А когда вы отстояли истину, тогда скажут, ого. Тогда вот часть вашей славы, которую вы ради Господа совершили и прославили Бога, она распространяется на всех. Поэтому, наверное, мы и не должны быть безразличны. Кто что делает, как делает, и как это получается все? Давид когда-то просил, говорит, да не постыдятся во мне все надеющиеся на тебя. Оказывается, мы не просто винтики, незаметные. Может быть, незаметные тогда, когда все хорошо у нас. Но если мы что-то сделали плохое, сразу станем заметными. Вот такая жизнь наша.